«Простите меня», — сказала Наденька умоляющим голосом, бросившись к нему. «Я сама не понимаю. Это все сделалось нечаянно, против моей воли. Не знаю как, я не могла вас обманывать». «Я сдержу свое слово, Надежда Александровна», — отвечал он. «Не сделаю вам ни одного упрека. Благодарю вас за искренность. Вы много сделали сегодня. Мне трудно было слышать это «да», но вам еще труднее было сказать его. Прощайте. Вы более не увидите меня. Одна награда за вашу искренность, но граф. Он стиснул зубы и пошел к дверям. «Да», — сказал он, воротясь. «К чему это вас поведет? Граф на вас не женится. Какие у него намерения?» «Не знаю», — отвечала Наденька, печально качая головой. «Боже, как вы ослеплены!» — с ужасом воскликнул Александр. «У него не может быть дурных намерений», — отвечала она слабым голосом. «Берегитесь, Надежда Александровна». Он взял ее руку, поцеловал ее и неровными шагами вышел из комнаты. На него страшно было смотреть. Наденька осталась неподвижно на своем месте. «Что же ты не играешь, Наденька?» — спросила мать через несколько минут. Наденька очнулась, как будто от тяжелого сна, и вздохнула. «Сейчас, маман», — отвечала она и, задумчиво склонив голову немного на сторону, робко начала перебирать клавиши. Пальцы у ней дрожали. Она, видимо, страдала от угрызений совести и от сомнения, брошенного в нее словом «берегитесь». Когда приехал граф, она была молчалива, скучна. В манерах ее было что-то принужденное. Она под предлогом головной боли рано ушла в свою комнату, и ей в этот вечер казалось горько жить на свете. Адуев только что спустился с лестницы, как силы изменили ему. Он сел на последней ступени, закрыл глаза платком и вдруг начал рыдать громко, но без слов. В это время мимо сеней проходил дворник. Он остановился и послушал. «Марфа, а Марфа!» — закричал он, подошедший к своей засаленной двери. «Подь-ка сюда, послушай, как тут кто-то ревет, словно зверь. Я думал, не арабка ли наша сорвалась с цепи?» «Да нет, это не арабка». «Нет, это не арабка», — повторила, вслушиваясь Марфа. «Что за диковина?» «Поди-ка принеси фонарик, там за печкой висит». Марфа принесла фонарик. «И все ревет?» — спросила она. «Ревет. Уж не мошенник ли какой забрался?» «Кто тут?» — спросил дворник. Нет ответа. «Кто тут?» — повторила Марфа. Все тот же рев. Они вошли оба вдруг. Адуев бросился вон. «А, ведь барин какой-то», — сказала Марфа, глядя ему вслед. «А ты выдумал, мошенник. Вишь, ведь хватило ума сказать, станет мошенник реветь в чужих сенях». «Ну, так видно, хамелеон». «Еще лучше», — отвечала Марфа. «Ты думаешь, все в тебя? Не все ж пьяные ревут, как ты». «Да что же он, с голоду, что ли?» — с досадой заметил дворник. «Что?» — говорила Марфа, глядя на него и не зная, что сказать. «Почем знать? Может, обронил что-нибудь? Деньги?» Они оба вдруг присели и начали с фонариком шарить на полу во всех углах. «Обронил», — ворчал дворник, освещая пол. «Где тут обронить? Лестница чистая, каменная, тут и иголку увидишь». «Обронил». «Оно б слышно было, как бы обронил. Звякнет об камень, чай поднял бы. Где тут обронить?» «Нигде обронил. Как не обронил? Таковский, чтоб обронил. Того и гляди, обронит». «Нет, эткой небось сам норовит как бы в карман положить, а то обронит. Знаем мы их, мазуриков. Вот и обронил. Где он обронил?» И долго еще ползали они по полу, ища потерянных денег. «Нету, нету», — сказал, наконец, дворник со вздохом, потом задул свечу и, сжав двумя пальцами светильню, отер их о тулуп.